Глава 34. Выдержка, терпение и способность сохранять холодный рассудок всегда были моими сильными сторонами. До сегодняшнего дня. До того момента, как в моей жизни появился Прохор Аркон-Реми, вооруженный белозубой улыбкой, сногсшибательным телом и ослиным упрямством. В мыслях я уже считала себя свободной, разведенной и счастливой матерью-одиночкой, пусть и с разбитым сердцем. Однако, слушая заявление Прохора, я понимала, что выхожу из себя. Вернее, прихожу в дикую ярость. Как смеет этот бабник и нахал что-то требовать от меня? Как он вообще смеет говорить со мной? «Я и слова тебе больше не скажу». Упрямо расправила плечи и прищурилась, пытаясь, если не убить взглядом Реми, то ощутимо покалечить. «Русенька, я не страдаю слуховыми галлюцинациями, родная!» Широко улыбался Реми. «И память у меня хорошая!» «Повезло тебе!» — огрызнулась я. Реми окончательно обнаглел. Принялся стягивать рубашку через голову. И все это под громкие удары в дверь чего-то тяжелого. Кажется, Горыныч пробивается ко мне на помощь. Но пока что без особого успеха. «Русланка, я же теперь от тебя не отстану!» — улыбался Реми. «Оставь чертову рубашку в покое!» — потребовала я. Головокружение прошло, тошнота отступила, как и слабость во всем теле. Осталась лишь жажда крови одного определенного индивида, который по странному стечению обстоятельств все еще являлся моим мужем. «Кстати, вернемся к нашей сделке, любимая», — продолжал Прохор. Он уже отшвырнул рубашку в сторону и, поигрывая перед моим носом литыми мускулами, наступал на меня, загоняя в угол. Пришлось отступать, позорно скрываться бегством. А ведь я могла бы навалять этому засранцу знатных тумаков. Но отчего-то руки дрожали, а тело словно забыло все приемы. «Все вопросы решай через моего адвоката, Реми», — оскалилась я. «Сомневаюсь, что твой адвокат гарантирует мне выплату супружеского долга, родная», — мурлыкал Прохор, продолжая теснить меня к стене. «Послушай, Реми, зачем тебе секс со мной, когда у тебя есть Ракель и прочие готовые на все барышни?» Не упустила я возможности съязвить. «Секс мне не нужен, солнышко», — широко улыбался Прохор. «У нас с тобой любовь. Ты в курсе, что я в отчаянии? Ты вынуждаешь меня идти на жуткие поступки, женщина. Мой агент уже готова направить заявление в суд за использование моих фоток без разрешения». «В суд?» От неожиданности я опустила руки и опешила настолько, что потеряла бдительность. А Реми этим воспользовался. Навис сверху, опалив горячим дыханием мое лицо. «Так точно!» — кивнул Прохор. Руками он оперся о стену по обе стороны от меня. Не касался моего тела, но это и не нужно было. Он оказался непозволительно близко. Окутывал запахом лосьона после бритья, ласкал откровенным взглядом. «Но есть шанс договориться. Ты ведь не хочешь, чтобы мои адвокаты протащили тебя и твоего отца по всем СМИ?» «Реми, я сейчас выбью тебе глаз и сломаю ребро», — пригрозила я, стискивая ладони в кулаки. Я уже позабыла о Горыныче, который почему-то прекратил выносить крепкую дверь, а в приемной стало подозрительно тихо. «Либо суд, либо ты соглашаешься на мои условия», — мурлыкал непробиваемый идиот, не реагируя на мои угрозы. Еще и стремительно приближался ко мне бедрами, откровенно демонстрируя свое возбуждение. «Отпусти меня немедленно», — выдохнула я. Настроение стремительно меняло свой вектор. От полной апатии и депрессии до неконтролируемой ярости. Мне хотелось то убить Прохора, то поцеловать. Нельзя ведь быть таким красивым. Нужно первой подать на него в суд за растление меня. «Я хочу венчаться, Русь», — уже без намека на улыбку прошептал Прохор. «Выбирай, Мы или венчаемся, или идем в суд. Но даже в суде я буду требовать сохранить брак. А если ты, моя маленькая упрямая ослица, не сменишь гнев на милость, я и ребенка отберу». Это была последняя капля. Как он может требовать от меня венчания, а в следующее мгновение угрожать забрать у меня моего малыша? «Ты... да ты... ты...» Я хватала ртом воздух, а сжатые кулаки уже опускались на широкую грудь. Я не сдерживала сил, молотила кулаками по груди Реми, как по боксерской груше. А он лишь смотрел на меня, не стараясь увернуться или отступить. Стоял и терпеливо сносил каждый удар. А меня уже невозможно было остановить. Истерика? Да, она и есть. «Ты не смеешь ничего требовать у меня!» «Я ничего не должна тебе! Я не отдам тебе моего ребенка! Ненавижу тебя! Ненавижу, как ты мог! Как мог подумать, что я... Как? Я же любила, ждала! Для меня существовал только ты, никто не нужен был, а ты... Зачем ты вообще уехал? Зачем тебе эти модельки? Разве тебе меня мало?» Я кричала, уже не сдерживая слез, не скрывая своих эмоций, не думая ни о чем. Я просто устала. Устала быть сильной. Устала прятаться под маской равнодушия и неприступности. Устала просыпаться с мыслями о том, что мое сердце рассыпалось на куски. Просто устала. В какой-то момент, когда первая вспышка ярости стихла, мои руки обессиленно упали вдоль тела, но слезы еще не высохли, а слова не иссякли, поняла, что крепкие и надежные руки перебирают мои волосы на затылке. А я все всхлипывала, кричала, выговаривала все, что меня мучило эти дни. Все, не скрывая абсолютно ничего. А когда закончились и упреки, мои судорожные рыдания нарушали лишь слова, сказанные хриплым шепотом в мой висок. «Прости меня, родная. Я виноват. Знаю, я все исправлю. Только не уходи». Я вновь разрыдалась, еще горше, надрывнее. Понимала, что слезы — удел нежных барышень. Но черт подери этого Реми! В его присутствии я становлюсь слабой. «Я уволился. Я больше никогда и ни перед кем не буду раздеваться. Даже на пляже. Буду ходить в скафандре, хочешь?» Разобрала я хриплый шепот сквозь свои рыдания. «Буду удавку носить. Выкину свой загранпаспорт, чтобы мне больше не продавали билетов на самолет. Хочешь?» «А вот и хочу!» — шмыгнула я носом. «И скафандр! И удавку! И сотру твой профиль из соцсетей!» «Я на все согласен, родная!» — не раздумывая заявил Реми. «Ты, главное, будь рядом!» «Я подумаю!» — выдохнула я. «Но ребенка не отдам!» «Мне ребенок нужен, в комплекте с тобой!» Хрипло рассмеялся Прохор. «В полном комплекте. Включая венчание, смену фамилии, уютное семейное гнездышко с кучей детских комнат и лохматым псом. Все-таки хочешь стать Громовым?» Нервно хохотнула я. «Хочу, чтобы ты стала Аркон Реми». Раздалось приглушенно в мою макушку. «Черт, как же давно я тебя не обнимал!» «Ты сейчас меня не обнимаешь», — возразила я, но даже не пошевелилась, когда широкая ладонь коснулась моих щек, чтобы стереть слезы. «Я люблю тебя, Русь», — уверенно произнес Прохор, легко и твердо, словно давным-давно решил для себя эту головоломку. «Сочувствую», — упрямо отвела взгляд. Но мои ладони разжались сами собой. «Никаких судебных процессов, Реми. Понял?» «Понял», — соглашался Прохор. «И мой ребенок останется со мной», — вновь высказал свои условия. «Наш ребенок, Русь, наш», — подчеркнул Реми, обхватил ладонью мой затылок и принялся короткими поцелуями покрывать мои щеки, лоб, кончик носа. Я была на расстоянии 1 миллиметра от того, чтобы позорно сдаться и рухнуть к его ногам. Обида притупилась, А глубокий завораживающий голос и жадные прикосновения Реми сделали свое подлое дело. Я хотела этого мужчину и ничего не могла с этим поделать.